Итами, у меня есть еще один вопрос. Конечно, о чем хочешь спросить? В этом мире, в вашем мире, почему распался Советский Союз? Ну, я не эксперт, но пару вещей более-менее помню, сказал Итами, почесывая голову. Основной причиной было то, что они потратили слишком много денег на свои вооруженные силы до такой степени, что это стало причиной проблем в их обществе. Я слышал, что некоторые люди говорили об очередях за хлебом и тому подобном. Кроме этого, у меня был один из профессоров моего университета, он рассказывал о том, как советская экономическая политика душила инновации и рост. Если тебе это правда интересно, то в онлайне есть множество статей и докладов, о которых можешь прочитать. Прости, в онлайне, в интернете, пояснил Итами, как будто это самая очевидная вещь в мире, ты же видел в городе вывески с www и тому подобным. Не мог бы ты показать мне, как этим использовать после того, как мы здесь закончим? Конечно, выше нос, ты выглядишь бледным, как призрак, просто немного нервничаю. Да, понимаю, лично я не слишком беспокоюсь о подобном. Если все идет хорошо, то все идет хорошо, если нет, то нет. Пока у меня есть время, чтобы насладиться своим хобби и немного денег, я счастлив. Это очень беззаботное отношение Итами. К сожалению, мне нужно, чтобы сегодня все шло хорошо не только для меня. Тревогами делу не помощь, просто будь собой и все пройдет хорошо. Эта ситуация, скорее всего, хорошо не разрешится. Большинство проблем, с которыми я столкнулся во взрослом возрасте, я решал автоматом Калашникова. Ну, этого делать не стоит. А так все будет хорошо. У тебя еще есть пара часов до слушаний, почему бы нам не пойти что-нибудь поесть? Спасибо за предложение, но я должен спросить, почему ты так дружелюбен со мной? Я убил двух солдат СДФ и ранил других. Будь я гражданским, я бы понял, но мне ничего не понятно. Я могу ненавидеть тебя, немного подумав, начал Итами, я знаю, что Шинода и многие другие так поступают. Морские пехотинцы в особенности, так как несколько из них получили ожоги во время того взрыва. Может быть, ненавидеть тебя даже правильно, но я этого не делаю. Ненависть никогда ничего не делала для меня, да и к тому же делала мою жизнь хуже. Неправильно давать ненависти расти, и я не хочу, чтобы она везде за мной следовала. Для меня это слишком тяжело. Мне не нравится то, что ты сделал, я не могу этого одобрить или согласиться с тем, почему ты это сделал. Но я не ненавижу тебя за это. Если бы я видел, как ты бегал вокруг Алнуса с винтовкой, я мог бы убить тебя, и тогда бы твои друзья могли возненавидеть меня за твое убийство. Но мне было проще избежать этого. Полагаю, что, если бы ты убил кого-то из моих друзей, я бы тебя ненавидел. Не думаю, что смогу этого простить. Я голоден. Пойдем, хочешь или нет, а я собираюсь немного поесть, махнул Итами, уходя. После некоторых размышлений, Феликс встал со стула и последовал за японским офицером. «Ха-ха-ха, я, старший лейтенант Красной Армии Советского Союза Феликс Волков», сказал Феликс в микрофон, отвечая на первый вопрос и наблюдая за реакцией собравшихся. «Сколько вам лет, лейтенант Волков?» «Мне 24-го года, мэм, я родился 22 сентября 1943 года в городе Оулу, Финляндия». «Значит, вы финский гражданин?» «У меня есть гражданство Финской ССР, но в настоящее время я имею гражданство и проживаю в РСФСР. Моя мать была русской, а мой отец финн. После Великой Отечественной войны они взяли девичью фамилию моей матери в качестве семейной, чтобы лучше устроиться при переезде в Россию». «То есть вы хотите сказать, что в вашем мире Финляндия является частью Советского Союза?» В помещении раздались громкие шепотки, и Феликс неловко откашлялся. «Да, мэм, наряду с остальными странами Северной Европы, за исключением Дании, шум среди депутатов усилился в разы. Прим, мистер Маннергейм только что несколько раз крутанулся в гробу. Вы знаете, по какой причине вы здесь присутствуете?» «Да, мэм, я знаю, почему я здесь. Давайте уточним. Вы, тот же Феликс Волков, который в ночь на 2 декабря убил двух солдат Йодга СДФ и активировал взрывное устройство, ранившее нескольких морских пехотинцев США». «Да, это был я», сказал Феликс, и голоса собравшихся охватили комнату. Некоторые взгляды были явно враждебными, и это не сулило ничего хорошего. «Мой следующий вопрос, почему вы застрелили двух членов Йодга СДФ?» «Из двух, кого вы застрелили, один был вооружен только пистолетом, а другой вообще не был вооружен, в то время как у вас была винтовка. Разве это не кажется непропорциональным использованием силы? Нет, я применил достаточное количество силы. Даже для безоружного человека, я не знал, что он был безоружен, но даже зная я это, то это вряд ли бы изменило мои действия. К тому моменту меня обнаружили, и у меня не было времени задавать вопросы и думать, что делать и не делать, только реагировать на происходящее. Они были угрозой, и поэтому я ее устранил. Если вы хотели только устранить угрозу для себя, то не было бы разумнее уйти, как это сделали ваши люди, тем самым уменьшив вероятность будущего конфликта. Я мог бы бежать вместе со своими людьми, однако ваши поисковые команды охотились за нами по окрестностям, оборвав жизни двоих из них. Однако у меня был приказ, которому я постоянно подчинялся, мэм. И что это был за приказ? Предотвратить попадание советской техники и карт в руки враждебных или потенциально враждебных сил. Согласно моим приказам, я не мог уйти до тех пор, пока в руках Японии и ее союзников не останется нашей техники, карт и технологий, мэм. Вы думаете, что техника и экипировка, которые были взяты на баланс СДФ, стоили жизни и ущерба, сопряженного с его уничтожением? Дело было не в том, что я думаю, а в том, что мое командование решило, какие действия я должен предпринять в случае, если наша техника и снаряжение будут захвачены. Тем не менее, у вас был контроль над принятием вами решений как человека, а не солдата. Однако вы решили предпринять действия, которые с высокой долей вероятности могли привести к гибели людей. Да, я принял данное решение и принимаю всю ответственность за то, что сделал. Однако у меня были приказы, которым нужно было подчиняться как солдату Красной Армии. Пренебречь этими приказами означало бы пренебречь моими обязанностями и клятвой перед моим народом. Вы сожалеете, что забрали жизни двух солдат СДФ в процессе исполнения ваших приказов. Я сожалею о том, что мне пришлось их убить. Да, у меня не было намерения создавать трения между Союзом и народом Японии и ее союзниками. Также я уверен, что ваши солдаты сочли достойным сожаления то, что им пришлось убить двух красноармейцев. Большинство солдат, глядя в глаза незнакомцев, не желают им зла, но такова наша профессия. Тем не менее, это не то, что мы хотели когда-либо делать. Очень хорошо, перейдем к другой теме. Почему вы сочли необходимым попытаться с применением силы покинуть холм Алнус? Я счел это необходимым, потому что мне не разрешили уйти мирно. Вы обнаружили, что с вами плохо обращались или издевались, пока вы там находились? Нет, я нашел, что для заключенного мое жилье было вполне удовлетворительным, а по стандартам военнопленных даже роскошным. Были ли вы осведомлены о том, что вы не являетесь военнопленным и не находитесь под стражей со стороны СДФ и вооруженных сил США? Меня об этом осведомили, но я обнаружил, что не согласен с этим утверждением. Я был на Алнусе 3 дня, в течение которых меня неоднократно допрашивали и отделяли от моих людей, которые в свою очередь обитали в огороженной от главного лагеря казарме. Вы чувствовали, что вам или вашим людям угрожали? В каком смысле? Что вы бы пострадали физически или были бы лишены основных прав человека или приличия? Я не знал, что чувствовать. Я определенно чувствовал себя в ловушке, но я ничего не знал о вас или ваших союзниках. Из всего, что я знал, я мог полагать, что вы вовсе не люди, а совершенно другой вид, который просто походил на человека, вид со злым умыслом. Исходя из этого, я мог предполагать все, что угодно. Я мог быть освобожден на следующий день, содержаться в камере в течение следующих 50 лет или даже съеден. Этот последний комментарий вызвал смешки и злобные фырканье от многих японских политиков. Значит, вы хотите сказать, что ваши действия повлекли за собой гибель двух военнослужащих СДФ, а также двух солдат Красной Армии из-за недостатка информации или отсутствия связи? Да, мэм. По своей сути, мое задание было направлено на установление контакта между нашими двумя мирами, соединенными с Фалмартом или особым регионом, как вы его называете, с намерением мирного сосуществования и сотрудничества. Хорошо, мистер Волков, есть еще несколько тем, которые мы должны обсудить в этом расследовании. Конечно, во время вашего побега произошла битва с участием рептилии, называемой драконом. Почему она пришла вам на помощь? Этого дракона зовут Максимус, и он является партнером моего частного подрядчика. Коренной житель Фалмарта, который действовал как ваш проводник и помог вам сбежать. В целом да, хотя она родом не с самого континента, а с южного архипелага. В сообщениях медицинского персонала в Алнусе сообщалось, что она инсценировала серьезную травму и напала на них в лазарете. Да, она так поступила. Вы приказали ей так поступить? Нет, она сделала это по своей собственной воле. Если бы это сделал я, то оказался бы в лазарете в нижнем белье. Была ли она ответственна за смерть или ранение других солдат СДФ или КМП США, кроме персонала СДФ, которых она ранила в лазарете? Нет, на самом деле она активно препятствовала гибели людей. Почему вы так говорите? У нее есть некоторые навыки в духовной магии, никогда не думал, что произнесу это, и таким образом вывела из строя двух морских пехотинцев Соединенных Штатов без применения насилия или оружия. Морских пехотинцев, которые были назначены охранять казарму, в которой были ваши люди. Да, мэм, если у нее был этот навык, почему вы сочли необходимым застрелить двух сотрудников СДФ? Из того, что я заметил, она была не очень искусной в его использовании, и, похоже, это умение требует высокой степени концентрации и времени для правильного использования. Она пыталась вывести из строя двух сотрудников СДФ таким же образом, как морских пехотинцев, но мы были обнаружены раньше, чем она смогла закончить, и в результате я принял решение открыть огонь на поражение по солдатам СДФ. То есть вы стреляли с целью убить, не ранить? Да, мэм, я дважды выстрелил в центр груди, где расположены сердце и легкие. Понятно. А ваши раны, которые вы получили, каким образом они зажили? Лесной эльф Луэлла, которую, я уверен, вы уже видели или слышали о ее способностях. Последняя тема, которую нужно обсудить, прежде чем мы закончим слушание, лейтенант. Я весь внимание. Почему вы пришли именно сюда? Чтобы исправить ущерб, причиненный этими печальными событиями, точно так же, как и мистер Сугавара перед моим правительством и генеральным секретарем Политбюро. Спасибо, вопросов более не будет. Благодарю вас, мэм. Я должен выразить не только личную благодарность, но и благодарность всего Советского Союза и его народа за ваше гостеприимство и гражданскую реакцию на неблагоприятную ситуацию. Ха-ха-ха. Феликс вздохнул и прислонился головой к прохладной каменной стене туалета, на мгновение закрыв глаза, полной радости за то, что слушание окончено. Он наговорил слишком много, слишком мало, был ли он груб или выказал недостаточно соболезнований, были ли его высказывания слишком грубыми или безразличными, что бы он ни сделал, сейчас события развивались к лучшему или к худшему, но на данный момент этот вопрос, по крайней мере, закрыт. Теперь дело за людьми, у которых лучше подвешен язык и которые лучше разбираются в политике, чем он. Он вступил в армию, чтобы уйти от заданий с политическим подтекстом, а не влезать в большее их количество. Он какое-то время тупо смотрел на кран без ручки, не зная, как его включить. Он обшарил это, ища где повернуть или что-либо сдвинуть, но ничего не нашел. Затем, вода как будто сама начала течь, он сложил руки ковшиком и брызнул водой на лицо. Поток в кране исчез, и он на несколько секунд уставился на кран, а затем снова провел рукой под ним и увидел, что вода снова потекла. Под краном была небольшая стеклянная или пластиковая панель, которая выглядела так, словно в ней может быть датчик. У этого мира еще много чудес, как карт в рукаве у Шулера. К счастью, в туалете были бумажные полотенца, с которыми Феликс был знаком. Когда Феликс вышел из туалета, его встретил пожилой мужчина в костюме с галстуком, но он выглядел русским, а не японцем. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» – спросил Феликс на японском. «Надеюсь, что да», – по-русски ответил человек. «Что я могу сделать для вас, товарищ?» – спросил Феликс, перейдя на русский, но настороженно относясь к своему новому знакомому. «Ах, мне очень приятно слышать это старое обращение. Меня зовут Василий Мышкин, я посол Российской Федерации в Японии. Рад встретить вас, товарищ Волков. Для своего возраста вы хорошо выступили на слушании. Благодарю вас за похвалу, товарищ, но я чувствую, что мог бы это сделать намного лучше». «Могли бы», — согласился посол. «Что еще вы хотите, товарищ?» «Я просто хотел, чтобы вы знали, что Российская Федерация более чем готова развивать дружеские отношения с вашим союзом и что мы надеемся установить взаимовыгодное партнерство между нашими государствами. Я обязательно передам это, товарищ, но у меня нет полномочий что-либо обещать». «Конечно. Однако, ваш союз отправит дипломатов сюда, в Японию?» «Полагаю, что скорее всего да, товарищ. Не могу сказать наверняка, но это имело бы смысл», — сказал Феликс. «Конечно, конечно, Такие вещи требуют времени, чтобы реализоваться на практике. Я передаю вам и вашей группе приглашение посетить посольство Российской Федерации сегодня вечером или в любой вечер, когда пожелаете, пока вы в Токио. Я ценю это предложение, товарищ Мышкин, но я не знаю, будем ли мы в Японии достаточно долго, чтобы это произошло. Конечно, просто помните, товарищ Волков, что Российская Федерация открыта и готова к дружбе. О, как приятно снова это говорить, сказал посол с улыбкой на лице, словно вспоминая прошлые славные деньки. Всего хорошего, товарищ Волков. И вам того же, товарищ Мышкин, сказал Феликс. Ха-ха-ха. Почему мы собираемся сесть на метро? Озадаченно спросила Луэлла. Хотел бы задать тот же самый вопрос, сказал Феликс, недовольный новым поворотом событий. Все они собрались в другой комнате отдыха в здании парламента. Советские военные, японцы, эльфы, маги, жители Фалмарта и Миссалона. Ну, насколько я понял, в отеле, где мы остановились, произошел пожар, и полиция говорит, что это похоже на поджог. Поэтому главное следственное управление пытается удержать нас подальше от посторонних глаз, сказал Итами. Пожар начался на этаже, на котором мы остановились, поэтому они обеспокоены тем, что некоторые группы активистов, которые выступают против размещения сил ЙОТСДФ в особом регионе, перешли на более жестокие средства для выражения протеста. Все обеспокоены тем, что мы можем быть в опасности. Прим. Главное следственное управление Министерства юстиции Японии, Англ, Публиц Сицурита Инвестигативе Агенци, СОКР. Вся Государственная служба безопасности в составе Министерства юстиции Японии. Это началось на нашем этаже, спросила Тука, подняв руку. Да, но не волнуйся, никто не пострадал, сказал Итами, улыбнувшись эльфийке, которая улыбнулась в ответ, а затем виновато взглянула на Луэллу. Ранее этим утром, это так изящно, воскликнула Луэлла, включив и выключив то, что называется телевизор, попутно наблюдая, как он превращается из черного в изображение женщины, говорящей по-японски, как они делают что-то подобное. Это волшебство, посмотри на это, сказала Тука, показав металлический стержень, когда она вышла из ванной. Что это? Шина сказала мне, что это называется щипцы для завивки. Должно быть, это для волос. Круто, давай попробуем, сказала Луэлла. У нее в голове появились образы стильных локонов, когда она ухватилась за щипцы. Подожди горячо, слишком поздно предупредила Тука, когда молодая лесная эльфийка схватила щипцы для завивки, чтобы взвизгнуть и резко одернуть руку с небольшим ожогом на пальце. Ой, ау, простонала Луэлла, держась за руку. Вот, дай посмотреть, сказала Тука, бросив щипцы в сторону. Ау, хныкала Луэлла. Все в порядке, успокаивала Тука, схватив руку младшей эльфийки и дуя на палец, попутно используя свою магию исцеления, чтобы вылечить ее, обволакивая руку золотым сиянием. Свежий волдырь исчез, а покрасневшая кожа вернулась к своему первоначальному тону. Спасибо, Тука, теперь мне гораздо лучше. Пожалуйста, извини, я не говорила тебе, что эта штуковина горячая. Ой, это мило, это так мягко, из чего это сделано? Спросил Тука, трогая кимоно. Горячие щипцы для завивки были забыты возле кровати, куда их бросили. С полным пониманием и осознанием своей вины взглядами, обе эльфийки дали торжественное обещание не использовать магию. Обещание, что ни одна из них не скажет об этом ни слова всю оставшуюся жизнь. Примечание автора. Ну, вот и еще одна глава, и я бы сказал, что написал ее относительно быстро. Отвечу на несколько вопросов, будет много чего связанного с полулюдьми, так как это одна из отличительных особенностей Гати. Я, вероятно, сделаю так, чтобы Феликсу не пришлось убирать криминальных лидеров в столице, поскольку я хочу, чтобы моя история была более оригинальной, поскольку она может быть переосмыслением написанных произведений. В следующей главе вы узнаете, что за человек делал фото и, кроме того, я думаю, что этот факт ответит на многие ваши вопросы. Не забывайте читать и оставлять отзывы, а если нет, то вы, буржуй-империалист, гончая капиталистических империй. Прим. Отрывок, в котором спецназ ЙОТСДФ давит в столице империи лидеров местной мафии, который имел в виду автор. Https. Е. Гати. Тхус. Тхе. ЙОТСДФ. Фаукхт. Тхире. Вол 4/32. МТР 1. Примечание к части. Ну с, товарищи, вот и еще одна глава. Обманул я вас немного, сказав, что успею доперевести данную главу в прошлом году, но, увы, меня постигли трудности в университете. Как я писал в примечаниях, предыдущий перевод возобновится в районе второй половины февраля 2020 года. Интересно, транслировалось ли выступление Феликса по ТВ или нет, насколько помню из событий манги. Итами такой чести от японских СМИ удостоился. Как обычно, пишите свои предположения в комментариях. Поздравляю всех, и читателей, и других авторов фигбука, а также прочих мимокрокодилов, с прошедшим Новым годом. Пусть все ваши мечты идут к успеху, и чтобы им фартануло, а вы ставили себе более амбициозные и значимые цели. Еще раз всех с праздником. Глава 10. Примечание к части. Ну, я вернулся, отдохнувший, загоревший и полный сил продолжать свою работу по переводу данного фанфика. Пока был в Индии, во время кратких визитов в интернет откопал интересную заявку, которую я планирую претворить в жизнь после окончания перевода. Также я думаю переписать через врата, в новый мир, с меньшим уровнем копирования событий канона, но с сохранением ключевых событий. Но не думаю, что буду делать это во время написания работы по заявке, так что можно считать это планом на позаследующую пятилетку. Также хочу поздравить всех причастных с 23 февраля. Пусть вам подарит что-нибудь теплое и душевное, а не очередные носки или шампунь с дезодорантом. А пока приятного чтения, товарищи. Ваше Преосвященство, чем мы обязаны столь великой чести вашего присутствия среди нас? Спросил Октавиан, стоя на коленях на суглинистой земле в лесу перед апостолом Харди. Следует говорить осторожно, чтобы тон был скромным, вежливым и трепетным. Неважно, какому богу вы поклоняетесь при жизни, вы всегда обязаны отдавать должное апостолу другого. Особенно если это один из апостолов Харди, чья склонность к капризам, а порой и апокалиптическим развлечениям, была хорошо известна. Богиня подземного мира периодически вмешивалась в дела смертных, за которых она отвечала после смерти. «Я хотел бы оказать тебе честь служить мне, имперец. Чести тебе и твоим людям. Ну, если вы не слишком заняты», — крикнул апостол, лениво покачивая массивной косой на плече. Апостол был тем, кого многие назвали бы очень женоподобным мужчиной, с длинными распущенными темными волосами, загорелой кожей и худощавым телом. И все же было ошибкой принимать эту видимую слабость за реальную. Апостол имел божественную силу, заключенную в тюрьму из смертной плоти и крови, которая слабости не была лишена. Нужно было лишь бросить мимолетный взгляд на кроваво-багряные глаза апостола, чтобы понять, что он отнюдь не простой смертный. Нужно было видеть четверых мессалонских рыцарей-драконов и то почтение, которое они выказывали. Может быть, это происходило из-за страха, который проявляли все рыцари, их оруженосцы, слуги, лакеи и даже легионеры-конники Октавиана. Страха, казалось бы, даже большего, чем от вида свирепых драконов-мессалонцев. «С большим сожалением, ваше Преосвященство, я должен отклонить ваше очень великодушное предложение. Мы с моими людьми дали клятву империи, и в такие времена мы связаны ею как никогда раньше. Как только мы будем свободны от обязательств и с должным благословением нашей империи, мы с радостью поможем вам. Увы, к сожалению, в данный момент мы не можем этого сделать, ваше Преосвященство», — закончил Октавиан, стараясь не смотреть в глаза посланнику Харди. «Хэмэм, такие клятвы смертным правителям доставляют очень много хлопот. Хотя я бы не хотел, чтобы эти клятвы следовали за мной, даже если эти клятвы словно паутина, которой все вы связаны. Тем не менее, мне интересно, как я могу решить эту проблему. Мне нужно, чтобы вы присоединились ко мне, но вы связаны с другими людьми. Ах, точно!» Внезапно с восхищением воскликнул апостол: «Я освобождаю вас от всех клятв, которые в настоящее время связывают вас с вашими властителями, по праву, предоставленному мне самой Харди. Теперь, когда вы свободны от любых обязательств, вы ведь сможете мне послужить, не так ли?» — довольно бодро спросил апостол. «Ваша светлость, я боюсь, что это не так просто», — начал Октавиан, пытаясь найти способ безобидно отказать апостолу Харди. «О, но это так. Как видишь, нет власти большей, чем власть богов. Как апостол, я говорю от лица власти божества. Ну, точнее, богини. Харди очень надеется, что ее желания будут исполнены, а планы претворены в жизнь. Она – самая требовательная богиня. Та, что вознаграждает тех, кто хорошо ей служит, и наказывает тех, кто ее разочаровывает. очень жестоко наказывает. Апостол даже не скрывал потенциальной угрозы в своих словах. Он хотел, чтобы Октавиан и его люди служили ему. Для каких целей центурион не знал, но, если он сделает что-то, что обидит апостола, который служит такому капризному божеству, как Харди, то его жизни и жизни его людей будут потеряны. Если бы они оскорбили богиню подземного мира, то не хватит слов описать ту загробную жизнь, которую она им устроит. Так что скажешь, имперец, ты и твои люди присоединитесь ко мне в моем маленьком походе или вы откажете апостолу Харди? Ну, нетерпеливо спросил мужчина, покачивая своей косой. Несмотря на тошнотворное чувство страха в животе и зная, что он нарушает свои обязательства, Октавиан знал, что не может отказаться от просьбы апостола. Если бы он это сделал, жизни, как земные, так и загробные, его и его людей были бы навсегда утрачены. Для меня будет честью служить богине Харди, прежде чем я вернусь к своим обязанностям имперского легионера, осторожно сказал Октавиан. Великолепно, крикнул апостол, хлопнув в ладоши. Тебя было намного легче убедить, чем когорту моих миссалонцев. Представляешь, им хотелось откупиться от возможности помочь богине загробного мира. Могу сказать, они довольно быстро сменили мелодию. Разве не так, Прим? Когорта, одно из главных тактических подразделений римской армии, с конца II века до нашей эры, составлявшие основу когортной тактики. С этого времени когорт в легионе стало 10. В Третью Пуническую войну одна когорта включала 2 манипулы, поэтому каждый ряд составляли не 10 манипул, а 5 когорт с соответствующими промежутками. При Августе остался прежний 10, когортный легион, но состав когорты включал в себя 555 пехотинцев и 66 всадников. Кроме того, в первой когорте стало удвоенное число воинов. «Да, мой господин», — сказал один из миссалонцев. Его голос звучал крепко, как будто он сдерживал более злобные слова, боясь того, что произойдет, если он произнесет их вслух. «А теперь, центурион Октавиан, собирай своих людей, мы направляемся на запад, к горе Рубикон, мой господин». «Что, а загробный мир? Нет, мы пройдем мимо нее в более полезное место», — мрачно ответил апостол. «Я понимаю, апостол, ваша воля будет исполнена», — сказал Октавиан, отдавая приветствие, поднеся кулак к груди и склонив голову. Он не мог сделать ничего больше в присутствии апостола. Его собственная слабость раздражала его до глубины души и стыдила. «Нет, вы правда этого не сделаете и пока не будете делать, но вы это сделаете», — пообещал темноволосый посланник Харди. «Полагаю, ты хочешь знать, как меня зовут, так что позволишь назваться? Меня зовут Харон. Хорошенько запомни, я не люблю повторять дважды». «Конечно, лорд Харон», — ответил Октавиан, поднимаясь на ноги. «Кто разрешал тебе встать?» «Никто, ваша светлость», — ответил Октавиан, вновь опускаясь на колени и чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом от простодушного тона голоса апостола. «Я просто шучу, центурион, стой, если надобно. Грязь облепит твое колено, если ты этого не сделаешь. А теперь ступай, я люблю проходить по крайней мере 25 миль в день, и мы уже отстаем от расписания». Прим, 25 римских миль 37 километров. Октавиан наблюдал за тем, как апостол в черном плаще отошел, удивляясь, почему он согласился так быстро и чувствовал, будто бы он только что торговался собственной душой. Заданный апостолом темп не был жестким, но привалы не предусматривались. Он шел быстро, но это был темп, который никогда не менялся и не замедлялся, несмотря на препятствия на их пути. Он ни с кем не разговаривал, если не хотел чего-то, и, казалось бы, был у себя на уме, пока они шли. Массивная коса постоянно висела на краю его плеча, словно она весила как какая-то трость. Апостол молчал, но, казалось, не возражал против разговоров остальной части своей группы, что они и делали. Тихим голосом, чтобы ненароком не оскорбить или огорчить апостола слишком громкими звуками, лакеи миссалонцы в хвосте их колонны шли в ногу с остальными, несмотря на отсутствие привалов или лошадей. Их походная дисциплина, казалось, была равна легионной, которую Октавиан был вынужден с неохотой уважать. Миссалонцы были дорогими наемниками, но помимо этого еще и профессиональными солдатами. Затем, когда казалось, что Харон удовлетворился пройденным за день расстоянием, он внезапно остановился, заставляя остальную часть колонны также неожиданно встать рядом с лугом. «Думаю, это хорошее место для ночлега», — объявил Харон, театрально вытянув руки, словно он сильно устал. «Обязательно поставьте мою палатку, когда я вернусь с прогулки по лесу». Октавиан смотрел, как Харон удаляется в густой лес по другую сторону поляны, а мессалонцы уже идут с шестами и тканью, поспешно возводя большую черную палатку и вытаскивая походную мебель из телег, чтобы поставить ее внутри. Что за страх такой мог заставить этих мессалонцев делать это? Но даже когда Октавиан задал вопрос, он уже знал, что это было. Это был тот же страх, который заставил его согласиться с требованиями Харона, потому что он не просил, он требовал. Мессалонцы тоже сначала отказались, но теперь, при каждом взгляде на апостола, их тела неприкрыто дрожали от страха, и им приходилось прыгать по его приказу. Солнце довольно быстро зашло вскоре после того, как они закончили возводить лагерь и выставили часовых по периметру. Нападение со стороны бандитов было маловероятным, но оно все еще было возможно, и в этом отдаленном уголке империи орки и гоблины представляли собой реальную угрозу. Как долго им будет дозволено отдыхать, было неясно, но Октавиан знал, что апостол сообщит им, когда захочет продолжить путь. И поэтому Октавиан осторожно снял нагрудник, стараясь не потревожить массу синяков и полузаживших ран. Он поставил его на подставку и услышал шелест ткани, кто-то вошел в его палатку. «Не двигайся», — приказал молодой женский голос, стальной кончик прижался к его спине. «Если ты собираешься убить меня, то делайте это быстро, слишком много моих ран уже болят. У меня есть к тебе вопросы, на которые ты мне ответишь, имперец». «У меня нет проблем с ответами на вопросы, даже без лезвия за спиной», — осторожно продолжил Октавиан, чтобы не огорчить владельца клинка позади него. «Имперцы говорят раздвоенными языками. Чтобы докопаться до правды, нужна сталь. Теперь медленно обернись». Октавиан сделал так, как ему было приказано, стараясь держать руки на виду. Перед ним стояла юная девушка с вороньими волосами и невероятно голубыми глазами, одетая в простые стальные доспехи, лишенную украшений в мессалонском стиле, толстую нагрудную пластину и лишь тонкие наручи и поножи. На войне защитой девушки служила мобильность, а не броня. «Что ты хочешь знать?» «Молчать. Здесь я задаю вопросы. Когда мы сегодня шли, ты говорил о седовласой рыцаре мессалонке с синим драконом. Где ты видел ее в последний раз? Тебе-то какое дело?» — спросил Октавиан, чуть было не получив в ответ удар мечом по горлу. «Это не твое дело, имперец», — ядовито прошипела девушка. «Теперь, скажи мне, что тебе известно». «Ладно, я должен был арестовать дезертира по имени капитан Ианта, дочь Акамуса из небесных рейдеров. Я и мои люди узнали, что она осела в Блинхейме, и поехали, чтобы задержать ее, чтобы она предстала перед судом. Когда мы настигли ее, она уже напилась в таверне и была не в силах сопротивляться. Тем не менее, когда мы взяли ее под стражу, на нас напали пятнистые люди с горы Рубикон. Мои люди были убиты, а меня оставили умирать. После этого я не знаю, что было с ней или пятнистыми людьми, которые путешествовали вместе с ней». «Итак, она работала с пестрыми людьми», — сказала девушка, гнев выветрился из ее голоса, оставив его пустым и печальным. Синие глаза моргнули несколько раз, словно слезясь. «Тогда я оставлю тебя и это место, имперец. Но ха, не произноси его имя», — внезапно и яростно сказала девушка. Она оглянулась через плечо, как будто ожидая увидеть владельца неназванного имени, стоящего позади как тень деспота. «Он узнает, когда ты говоришь о нем, если произнесешь его имя». Она говорила о нем с таким ужасом, который не мог не напугать Октавиана. Дрожь пронеслась по его позвоночнику, когда он увидел такой ужас, вызванный простым упоминанием апостола. «Ты боишься его, но все равно хочешь раздражать его своим побегом». «Я никуда не убегу, потому что у меня есть выбор, имперец. Я не связана клятвой, сделавшейся лезвием у горла. Я буду идти всю ночь и день, если должна, но я больше не буду его пленником. У меня есть мое собственное задание. Не вздумай рассказывать о моих намерениях, имперец, а иначе я отрежу твое достоинство и запихну его тебе в рот, чтобы над тобой смеялись сами боги». «Я не сделаю ничего подобного», — пообещал Октавиан, наблюдая, как девушка покидает его палатку и исчезает в звездной ночи за пологом. На следующий день громкий гневный вой разбудил лагерь, и Октавиан, выйдя из палатки с мечом в руке, увидел, что Харон в злобе с перекошенным от ярости лицом размахивает своей косой, разбрасывая вокруг себя сундуки. Даже искаженное гневом, его лицо было явно нечеловеческим. «Где она? Кто позволил ей не выполнить взятое на себя обязательство? Принесите мне его голову, или я заберу другую вместо головы виновного». Через час их лагерь снялся с места. Палатки были сложены в повозки, а люди заняли места в седлах или пешим строю. Сам Харон теперь в более приподнятом настроении насвистывал, пока они шли. Голова легионера, который был на страже, свисала с его косы, а глазницы пустовали. «Ха-ха-ха, надеюсь, что ваше пребывание здесь было самым приятным, мистер Сугавара. Знай мы об этом заранее, мы бы лучше подготовились для вашего пребывания. С другой стороны, если бы мы знали об этом деле заранее, этого вообще бы не случилось». Александров и Сугавара сидели в высококлассном ресторане, который регулярно обслуживал членов Политбюро и высокопоставленных офицеров Красной Армии. Присутствовал небольшой оркестр, игравший классическую музыку на маленькой сцене в стороне, а официанты в форме ходили взад-вперед, гарантируя, что потребности гостей были удовлетворены во всех отношениях. Отличного качества еда была приготовлена с совершенством, а напитки – высокого качества и возраста. В общем, это было идеальное место для вина и обеда в компании иностранного сановника. «Благодарю вас, генерал, но гостеприимство вашей страны было большим, чем необходимо. Я рад, что ваше политбюро, так же как и вы, не акцентировало внимание на этом инциденте между нашими странами. Как я сказал, мистер Сугавара, наши страны ничего не выиграют от борьбы друг с другом. Я могу только надеяться, что то, что мы сделали, приведет к лучшему пониманию наших целей в открытом нами новом мире. Я бы не хотел, чтобы между нашими народами возникал какой-либо дальнейший конфликт интересов из-за различных повесток дня. Я тоже, но, учитывая, что вы, генерал, отвечающий за экспедиционные силы вашей страны, я хотел бы знать, каковы ваши цели в отношении особого региона. Ну, честно говоря, наша основная цель – разгром империи, искоренение рабства и расширение территории Советского Союза. Разве это не несколько сомнительно с точки зрения морали отнимать землю и территорию у народа, который не может вам противостоять? Признаю, что это может так показаться, но мы, скорее всего, не ставили бы себе таких целей, если бы они не устроили худшую бойню в Советском Союзе со времен Великой Отечественной войны. Однако я считаю, что вы тоже немного лицемерны, мистер Сугавара. Почему же? По сути, вы говорите, что моя страна и я пользуемся преимуществом над более слабой и менее развитой цивилизацией, которая морально неправильна, но вы и ваша страна поступаете так же. Мы просто идем разными путями. Не могу сказать, что согласен, Александров. Моя страна ищет прекращение этого конфликта и установление мира. Мы не посылаем танки дальше на территорию империи, чтобы потребовать у них больше земель. В этом разница между нами. Союз и я используем жесткую силу для достижения наших целей. Мы активно пользуемся нашей военной мощью для достижения наших целей. Например, чтобы занимать земли и территории, которые мы хотим. С другой стороны, вы используете мягкую силу для достижения своих целей, чтобы получить стратегические ресурсы и права на то, что вы хотите. Вы протягиваете оливковую ветвь мира стране, которая видела, что не может противостоять вам. Она боится вас. В обмен на мир вы предложите, чтобы они подписали любое соглашение или договор, который вы им выставите, независимо от того, насколько он несправедлив или составлен в вашу пользу, и не сообщая им заранее ценности для вас того, что они подписывают. Вы позволяете стране продолжать существование и быть независимой, но они знают, что, если посмеют отклонить любой из ваших запросов, то вы можете непринужденно отбить любые их попытки остановить вас, что они стоят на краю пропасти, и вы можете столкнуть их туда в любое время, когда возжелаете. Вы будете смотреть сквозь пальцы на такие вещи, как рабство, и это будет продолжаться до тех пор, пока империя не сможет принять собственный закон, чтобы положить этому конец, если они вообще это когда-либо сделают. Так что по сути, вы делаете то же самое, что и мы, но в более мягкой форме. Это не то, чем занимается моя страна, генерал, и мы крайне непреклонны в вопросе прекращения практики рабовладения. Мы просто не используем это в качестве предлога для продолжения вторжения, коротко сказал Сугавара.